6 соток здоровья, правильный отдых и восстановление круглый год. От автора. В издательстве меня попросили написать советы для тех, кто посвящает свой отдых так называемым шестисоткам. Это понятие весьма условное. В советское время именно такие участки земли чаще всего выделяли под садоводство и огородничество. Но сейчас словами «шесть соток» мы называем дачные, загородные или приусадебные участки любого размера. Я далеко не деревенский житель, но пребывание в деревне или на даче – мой любимый образ жизни в свободное от работы время. К тому же мое образование позволяет мне быть экспертом в санаторно-курортном лечении. Я считаю, и в издательстве это знают, что самым лучшим видом отдыха является отдых активный, то есть все, что подразумевается под словом «оздоровление», должно быть в движении. Кинезитерапия – это восстановление здоровья и лечение различных заболеваний с использованием активного движения опорно-двигательного аппарата. Но движение ради здоровья представляет собой не только движение тела, но и движение воздуха, дыхание, движение мысли к здоровью, положительные эмоции, движение воды, плавание, обливание. Все это природа, которую боятся больные люди, потому что их приучили к такой боязни. У патолога и физиолога Владимира Харитоновича Василенко есть такое выражение: «Функция без структуры немыслима, структура же без функции бессмысленна». Красиво сказано, а главное – правильно. Но патологи вряд ли осознали данное высказывание своего коллеги, предпочитая называть болезнь одной из форм жизни. Да-да, многие люди живут в болезни и приспосабливаются к такой жизни с помощью таблеток. Это, конечно, тоже функция, но все ли захотят мириться с такой жизнью, если можно жить и без таблеток, поддерживая естественные функции своего организма? Но как вернуть здоровье, не пользуясь аптекой? Возможно ли это? Отвечаю с полной уверенностью. Да, это возможно. Но для этого необходимо понять функцию окружающей среды, направленную на поддержание и даже на восстановление здоровья человека. Восстановить и укрепить здоровье можно в загородных условиях. На даче или в деревне. Но как это сделать? Чем может помочь дача, кроме урожая, собранного с этих пресловутых шестисоток? Об этом рассказывает книга, написанная на основе собственного опыта и наблюдений автора. Ваш доктор Бубновский.